Глава 11. Кущев и Асса. Филармонии, Госконцерт, Москонцерт, Ленконцерт играли важнейшую роль в жизни советских музыкантов. Вадим Казаченко из фристайла совместно с Машей Распутиной, тогда Аллой Агеевой, работал в Курской филармонии. Ульяновская филармония открыла для российского шоу-бизнеса бит-квартет «Секрет». Бас-гитарист «Машины времени» Александр Кутиков одно время работал в ВИА при Тульской филармонии. Без приписки к филармонии советским артистам выступать было сложно. Игорь Кущев. «Я тогда собрался устраиваться в филармонию. Мама поняла, что это серьезно, потому что к нам приходили люди. Из филармонии пришел просто эскорт. Валентина Дмитриевна, отпустите его, Игорь очень перспективный». Приходил композитор Пашка Андреев, говорил, отпустите его, ради бога, он действительно музыкант. Они ей уши пропели, чтобы она меня отпустила. Поэтому важен был пример, что другие ребята там работают, и что они уважаемые люди. И когда она меня первый раз на сцене увидела, то заплакала, подошла. Сынок, я поняла, что это твое. Ты без сцены не сможешь жить. Ты там, как рыба в воде. Смотришь на тебя и понимаешь, что ты живешь сценой. Это она первый раз на концерт пришла, а она по-тихому пришла, я не видел. Первый, кто попался Игорю в филармонии, Владимир Хоменко. По стечению обстоятельств, один из тех, кто в 1989 году будет препятствовать приезду гражданской обороны в Воронеж. Игорь Кущев. Пришел и говорю, хочу работать у вас гитаристом. Они посмеялись, переглянулись. Хоменко мне говорит, ну возьми что-нибудь, поиграй. Я взял электруху, поиграл, дал рок-н-ролла, как говорится. Они все обалдели и сразу мной заинтересовались. И первый вопрос, образование музыкальное есть? Вот говорю, чего нет, того нет. Конец цитаты. Игорь подходил как профессионал, но все упиралось в формальности. Его отправили в Воронежское музыкальное училище на вступительные экзамены. Ни отсутствие музыкалки за плечами, ни отсутствие представления о сольфеджио, нотах и прочих премудростях роли не играло. Игорь Кущев. Хоменко Володька позвонил своему другу в музучилище, до сих пор там работает, Ванька Иншаков, балалайшник. Может, и сейчас там ведет часы. А в то время было заочное отделение. Сейчас его вроде нету, тогда было. И я мог поступить на заочку и пойти работать. Я пришел в тот же день, сфотографировался. Иди, первый экзамен сольфеджио. Преподавательница у меня листок берет. Так, на первый вопрос ответил. На второй 4 балла. Иншаков за мной идет. Потом я захожу на музлитературу. Мне вопрос. Какой композитор что-то там? Я наобум. Чайковский. Молодец, 5 баллов. А там ни Чайковский, ни Мусоргский, не поймешь вопроса. Зачетка еще не высохла, уже поступил. Это финиш. В то время, 20 век, все люди свои, все видят, что я музыкант. Короче, взяла меня филармония на работу, оформили как полагается. Конец цитаты. Приняли в ВИА, который назывался «Серебряные струны». Потом был переименован в «Птицу счастья», а потом снова назывался «Серебряными струнами». Кущев музучилище окончил заочно, хотя и пришлось изрядно попотеть. Проучился с 1983 по 1988 год, параллельно работая в филармониях и играя в апреле. Как признается сам герой, во время учебы никаких поблажек не было, так что пришлось освоить всю программу и выучить, наконец, ноты, то есть нечто такое, что для многих мировых рок-звезд сродни ассиро-вавилонской клинописи. Олег Князь-Пожарский. Коллектив «Серебряные струны», насколько я помню, это бывшие воронежские удальцы. Я с ними мало контактировал, потому что и моя «Карусель», и они часто гастролировали и редко заставали друг друга на базе. МАС, то есть воронежский звукорежиссер Сергей Москаленко, кажется, имел к ним какое-то отношение, когда ушел из моей «Карусели» по ряду независящих от меня обстоятельств. Сам расскажет. Единственное, что могу сказать, что в последние филармонийские годы, уже после возвращения из Луцкой филармонии и работы у Хоменко, работал под началом Артура Алексеевича Нестерова, сына Нестерова-старшего, администратора «Серебряных струн», в его шоу, админом с сольным выходом, как некогда Хоменко. Вот он мог бы много рассказать, но сам по себе Артур несколько скрытен и особо распространяться не любит. Единственное, что еще могу добавить, что они практически на 99% играли только каверы и софт-попсы и поп-фирмы, за что имели большую популярность в странах соцлагеря. Но именно за эту каверность комиссия из Минкульта, возглавляемая неким Погребом, фамилия такая, не приняла их программу, а настояла, чтобы было побольше своего оригинального материала и вызвала на прослушивание в Москву. Как правило, такой вызов был гарантией разгона коллектива, но они прошли эту ступень, в первую очередь, уверен, благодаря администратору «Серебряных струн» Алексею Нестерову. «Моя же карусель, именно благодаря оригинальному собственному, то есть моему материалу, несмотря на пресловутые обязательные 20% репертуара, отводимые на песни членов Союза композиторов СССР, сдала программу с первого захода и получила зеленый лист. Разрешение гастролировать по всей территории СССР». Конец цитаты. В совместном с Алексеем Ушаковым, экс-клавишником «Сектора», интервью для радио «Борнео» в 2017 году Игорь делился хитростью. «Я, когда учился в музучилище, гриф нарисовал над кроватью и каждое утро, просыпаясь, смотрел, где какая нота на этом грифе находится. Это надо знать, как буквы, знаки препинания». Конец цитаты. Кущев проработал в Воронежской филармонии с 1982 по 1986 год. Птица счастья за пределы Воронежской области не выезжала, но местные черноземы потоптала вдоволь. По словам Куща, трудные времена пришлись на 1985-86 годы, самую середину товарного дефицита, который не затронул разве что Москву и Ленинград. К дефициту тогда относились вареная колбаса, мясо, сгущенка, сливочное масло, тушенка, конфеты, фрукты, а также табачные изделия. Скорее всего, с тех времен пошла привычка многих советских, а потом и российских курильщиков не выкидывать бычки, а набивать ими банки, а затем вытряхивать табак и заворачивать его в газету. В перестроечном кинематографе эта деталь как минимум единожды запечатлена в фильме «Игла». В той сцене, где герой Цоя, привезший свою девушку за город в казахские степи, чтобы излечить от наркомании, вытряхивает на газету бычки из окурков, и все это сопровождается нововолновой музыкой. Не стоит забывать, что 17 мая 1985 года в СССР началась антиалкогольная кампания Михаила Горбачева, сделавшая качественный алкоголь дефицитом и давшая карт-бланш самогонщикам. Игорь Кущев. Тогда, кроме минералки и хлеба, ничего не было на прилавках. Иногда колбаса, сало, морская капуста. Ну, что делать? Жарили картошку, как-то перебивались. Конец цитаты. А вот обратная сторона монеты. Работая в глубинке, Кущ знакомился с нравами аборигенов и порой попадал в курьезные ситуации. Поставщиком самых, как сейчас говорят, кринжовых историй стал город Бобров, располагающийся на правом берегу реки Битюк. Даром, что перестройка, народ там не был готов не то что к рок-н-роллу. Даже ВИА для иных бобровчан был чем-то из ряда вон. Игорь Кущев. «Помню, выступали мы в Боброве. Я вышел на сцену, играю, все на меня смотрят. А дед один говорит: чего вы на него смотрите? У него гитара электрическая. Он просто пальцы подставляет, делает вид, что играет. А на другом концерте вообще дурдом. Причем я узнал об этом уже по приезде в Воронеж. Приходит на меня как-то Депеша, ну или Кляуза из Боброва. Дед пишет: гитарист в зал грозил гитарой, держал ее как автомат и изображал расстрел. Просьба принять меры в отношении вашего сотрудника Кущева И. Меня, конечно, вызвали на ковер. Харчев мне говорит: почему грозил гитарой? Взял как автомат и грозил в зал. А там движение такое, в принципе, простецкое, местечковое, когда ты делаешь полуоборот с гитарой. И в какой-то момент гитара действительно направлена в зал. Но в этом ничего крамольного, это такой совковый вариант того, что мы успели подглянуть на видео у западных рокеров. Точно так же делали Барыкин, Кузьмин, да все так делали. Так вот, я говорю Харчеву: а что тут такого? «Дал гитару. Говорю, изобразите, пожалуйста, как мне с ней стоять. Может, так стоять и с туканами? Это же наше совковое движение. Мы в совке не могли по-другому». «Нет», — он продолжает, — «в зал грозил гитарой, как автоматом». Я говорю, «ну да, как автоматом, только на курок куда нажимать? Ну, абсурд». Я потом говорю Алексею Летину, директору филармонии, «больше шоу не будет. Будем стоять, как пластилиновые мальчики, никаких движений, общения с залом». Человек жалуется, что я гитарой чуть не застрелил его со сцены, как Фантомас, комиссар жив. Но директор филармонии меня полюбил. Говорит, «Кущев, один тяжелый рок. Ты даже ритм играешь, один тяжелый рок». Я говорю, «Георгий Васильевич, ну что поделаешь, такая у меня рука тяжелая». И улыбнулся, и пошел. Это на его языке означало, что он меня полюбил. В итоге деду ответил, что меры приняты, поставлены в известность и все такое. Дескать, человек получил пизды, как положено. Конец цитаты. Продюсер, концертный директор «Сектор Газа» переходного периода 1989-90 годов Игорь Бухов знает Игоря Кущева с середины 80-х. Игорь Бухов. С Кущем мы работали еще в филармонии. Какой-то ансамбль, это 85-й или 86-й год примерно. Алексей Летин, был там такой певец, мы с ним немножко поработали. А Кущ, я скажу, на сцене такой смурной, стоит с таким лицом, к нему девушка подбегает, танцовщица, подмахивает, улыбается, а Кущ гитарой как автоматом машет. Летин ему, «Игорь, ну ты как фашист, ей-богу, с автоматом, будто отгоняешь, ты это, улыбнись». А Кущу в лом все эти пляски народные, он гитарой машет себе и машет. «Не-е-е, Игорек смурной парень». На 80-е пришелся бурный расцвет советского подпольного рока. В это время многие группы из андерграунда вышли на стадионы. Как Кущев относился к ним? И вообще, знал ли он тогда о существовании Воронежского рок-клуба? Игорь Кущев. Конечно, слушал я и русский рок. А про Воронежский рок-клуб я в то время не слышал. Не видел и не знал. Я, конечно, понимаю, что это мимо меня прошло. Рок-клуб... И там хой стал хоем. Они хойкали. Почему? Потому что Егора Летова слушали. Вот и дохойкались. Самому мне нравится Ария, Ронда, ДДТ, Алиса, Мастер. Еще из русского нравилась Лейси песня. Она такая мелодичная. И «Синяя птица». На Юрай Хип похоже. Юрий Антонов. Хорошие песни у него. Потом нравилась группа «Цветы» Стаса Намина. Классная. Поющие гитары, да, но больше я бы предпочел «Синюю птицу», потому что она из всех окон звучала. «Ах, вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты». Ну, вот это все на слуху. Мы их и на гитарах играли. По словам Куща, начинала «Птица счастья» бодро, а потом в ансамбле началась стагнация, после чего его отправили на репетиционный период. Во многом Кущ рвался в этот коллектив, потому что там работал его друг Александр Ростовцев. Игорь Кущев. «Я представлял себе, что работа в филармонии – это искусством заниматься. А приходилось играть, дирижеры военные бравые, служба в армии – это так хорошо. Или под Воронежем у нас тополя, поля». Кстати, она потом трансформировалась в «Вечером на лавочке». Ну, коммунизм славили, был такой беспредел идеологический. Ничего нельзя было спеть рок-н-ролльного. Что ты хочешь, если тогда «Машина времени» считалась вообще супергруппой? Она вообще никакая, за исключением ранних альбомов. Ранние – хорошие песни, самое начало, мне нравится. А потом уже все, шлак пошел. Конец цитаты. Эпопея с Воронежской филармонией продолжалась примерно 3-4 года. Потом Куща позвали в Дагестан, в местную филармонию. Там он играл в группе «Асса». Там же в то время играла группа «Тайм-аут», которая потом перебралась в Москву и стала довольно известной. Коллега Кущева по тому периоду Сергей Васевков на вопрос, как работалось в филармонии, ответил скупо. «С Кущевым мы работали вместе с февраля по сентябрь. Я работал техником. Особо мне добавить об Игоре нечего. Обычные филармонические будни. Тяжела и неказиста жизнь советского артиста». Игорь Кущев. «Там свобода в Дагестане, там обреки, там им похуй, что ты играешь. Ты им, главное, Deep Purple играй, они его очень любят. Я там совсем другой уровень увидел. Зорин, наш руководитель, аппарат 10 киловатт дал. Я такой мощи еще ни разу не встречал. Думаю, нихера себе. И мы работали с Серовым на одной площадке и с Лариской Долиной. Это вообще что-то. Там другая жизнь, другая культура, другие люди живут. Не то, что в Воронеже в этом. Я из Дагестана приезжаю в Воронеж и думаю, какие-то дикари тут. Захожу в автобус, мат-перемат. Господи, куда я попал? А в Дагестане ни мата не услышишь, ничего. Вежливый народ. Там, если что не так, сразу кинжал тебе вставят. А так народ вежливый, добрые, гостеприимные люди. Есть, конечно, дураки. Ну а где их нет? Выступление в Дагестане. Первый стадионный опыт Кущева. Игорь Кущев. За первые полтора месяца объездили весь Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край. В Ставрополе на родине Горбачева были. В Майкопе загар приобрели почти южный. А там тусовка. Работали с Серовым и Тайм-аутом. И площадки там классные. Туда приезжали отдыхать великие артисты того времени. Это кругозор расширило. И я посмотрел, как работают звезды, какая аппаратура, какое хождение. Мне там разрешали свои песни сочинять и играть. Как только мне за мои песни цветы принесли, меня возненавидели. Надо было главной певице, а принесли мне. А другой курьез случился, когда одна певица начала со сцены понтоваться. «Ах, как я люблю большие площадки, стадионы, это для меня!» И в этот момент к ней в рот муха залетает, и певица такая... Сбили пафос. Во время работы в Дагестанской филармонии Кущ редко приезжал домой, редко видел жену и дочку. Но главный момент – идеологический или эстетический. Игорь Кущев. Потом я понял, что надо расставаться. Попса – это не для меня. Чтобы работать в попсе, надо быть другим человеком. В рок-н-ролле ты искренен душой к гитаре, публике и так далее. Не придумываешь из себя то, чем ты не являешься. Бабкина говорит, я люблю джаз, но пою то, за что мне платят. А Кущ говорит, ну поэтому ты Бабкина. Мы разные, кому-то Леонтьев, кому-то Лариса Долина, кому-то Ляля Пугачева, а кому-то панк-рок, кому-то Егор Летов. В автобиографии «Моя судьба в секторе газа» Кущ более категоричен. Представьте себе, 89-й год, перестройка, СССР, короче, гласность с понтом. Время-то было непонятное, к чему все катилось и куда. В общем, ощущалась какая-то свобода. И в то же время все просто катится в никуда. Ну, как остывающая печь. Еще теплая, но не такая горячая. Все еще живая, точнее, полуживая. Вот так потихоньку начала подыхать коммунистическая система. Я весной этого года работал в группе «Асса» гитаристом. «Асса» — это была что ни на есть поп-группа, то есть гнилая попса. Я попал туда, ну как, путем обмана. Мне наговорили, что круто, но это было далеко не так. Так вот, в 89-м году группа «Асса» была послана нахуй. Я летом, в июне, приехал в родной Воронеж к своей любимой жене Ане и дочке Катюшке. Порой складывается впечатление, что дело не совсем в роке и попсе, а в том, что Куща неудержимо тянуло в родной город».